диктовать театральную моду. И все казалось бы просто, закономерно, как в жизни вообще. Молодежь агрессивно борется за свои единственные идеи, от которых отречется позже во имя более глубоких и более единственных идей. В этом есть рост, и это естественно, повторяю. И ничего нет удивительного и в том, что, приходя в сложившийся театр, молодая режиссура переиначивает репертуар, переиначивает и труппу. Все так. Если бы дело не касалось в данный момент лично меня, моей дальнейшей актерской пока судьбы. Мне предлагают, вернее, навязывают подпольный, подвальный вариант табеля о рангах. Вот что главное. Из подвалов они постепенно выходят наверх, с будто бы совершенной программой театрального обновления и, естественно, с новой школой ценностей в актерском искусстве. Лоскутное одеяло из Фрейда, Брука, Ионеско, Беккета, нового американского кино, Феллини и прочих. Временное и вечное. Временное — это реальный взгляд на жизнь театра. Система рассчитана ровно на 12-15 лет. Вечное гибнет, застигнутое врасплох. Театр нельзя планировать на века, он быстро течен и быстро стареет. Поэтому реалисты, ограниченные и циничные, к великому сожалению, правы. В чем спасение вечного? Видимо, система должна быть рассчитана на один спектакль. Не знаю. Буду пока думать так. Театру не нужны философы, нужны верткие исполнители. Актеры-философы одиноки, остальное от удачи. Тема не ироническая, а серьезная, философская. Она серьезна еще и вот почему. Я не собираюсь заниматься возвеличением человека личности и уничтожением государства-стада. Задача моя — найти гармоническое соединение людей в такую общность, которая не ограничивала бы человека, а наоборот способствовала бы его выявлению, была бы заинтересована в его выявлении. По воспитанию. Шукшин не любил рассказывать замыслы. Да и никто не любит. А кто любит, не пишет. В кино замысел картины, пока идешь к съемке, надо подробно рассказать раз 20 на разных уровнях чиновничества и редактуры и на разных уровнях культуры. Желательно угодить на все вкусы и на все, что очень важно, особенности характеров начальников. Потом приходит группа художник, оператор, композитор, актеры и так далее. И все сначала. Театр настоящий устроен по-другому. Сговор происходит постепенно. На следующих этапах можно уже опускать общие места, можно не расшифровываться до конца. Начинается понимание с полуслова. Приближаешься к языку образному. Образование должно стать действительно высшим, а не начальным. Театр должен давать гарантии, что молодые актеры будут продолжать совершенствоваться в том, чему их учили. Театр представления — это кружной путь к переживанию. В конце концов, студенты начинают понимать, что мечта ограничится дипломом, и отбывают цинично годы. Ученик никогда не станет мастером, поэтому мастер должен воспитывать против себя, иногда врагов. Как возвести профессию на уровень любви? Через любовь же? Это не теория. Ну, например, зачем я занимаюсь актерством? Чтобы заработать на жизнь? Или потому что ничего другого не умею? А те, кто плох в актерстве, халтурщики, и хорош ли я сам? И долго ли буду хорошим, если так? Не стану ли я скоро плох? Идея Бога, христианская культура в жизни русского народа и социализм, социалистическая культура. Болезненное расставание с христианством и погружение в духовный сон под монотонную однообразную музыку демагогии. и не имеет уже никакого значения, что делает и как живет народ –